Сцепившись, как кошки, мы с Гретхен покатились по комнате. Из глаз у меня сыпались искры каждый раз, когда раненое плечо ударялось о пол. Но я ухитрялась прижать Гретхен к полу, а потом для усиления эффекта еще и уперлась каблуком ей в поясницу. Гретхен попыталась овладеть собой. «Если ты не понимаешь, почему я в тебя стреляла, значит, ты совсем не такая умная, как я думала, и мне не о чем беспокоиться», — прошипела она. Я сделала вид, что проглотила наживку. Пусть думает, что она контролирует ситуацию. Тогда, может быть, ей не придет в голову снова стрелять. Ну, какую-то часть я разгадала, например, что вы с Уиллом любовники. «Ай, браво!» — хмыкнула Гретхен. «Очень трудно было догадаться, особенно когда ты увидела, что я держу свои вещи у него в квартире. Вы хотели вместе начать новое дело. Украшения для обуви. Между прочим, убийственная идея, прошу прощения за каламбур. Я сорвала с нее туфли, надеясь, что босиком она не станет убегать. И Тедди пообещал вам помочь». «Этот ублюдок!» Гретхен села и попыталась пригладить волосы. «А мне всегда казалось, что ты по нему с ума сходишь». Я уселась напротив нее, стараясь перевести беседу в спокойное русло. Глаза Гретхен наполнились слезами. Я оказалась права, но что-то изменилось. Я сказала ему, что готова на все, лишь бы он помог нам начать свой бизнес. Нам нужен был только небольшой толчок. Ты знаешь, сколько людей увидит рекламу, помещенную в Зайтгесте? 500 000 человек. Но у вас не было 20 000, чтобы за нее заплатить. И что же Тедди потребовал взамен? Гретхен залилась краской. В ту же секунду, несмотря ни на что, мне стало ее жалко. Древнейшая на свете валюта. И все это еще усложнялось тем, что она была в него влюблена. Ты с ним спала? Гретхен покраснела еще сильнее. Спала? Для этого у него были модели и высокопоставленные бизнес-леди. Он просто хотел, чтобы я его обслуживала. «И ты это делала?» — уточнила я без всякого осуждения. Она кивнула, из ее глаз уже текли слезы. «Каждый раз, когда он требовал. И взамен он должен был заплатить за объявление». Гретхен кивнула. «Но номер уже вот-вот должны были подписать, а он так ничего и не сделал. И я стала настаивать. А он рассмеялся мне в лицо. Сказал, что я не стою 20 000 долларов, и потребовал долю в компании». Она уже захлебывалась от рыданий. Я представила себе эту сцену, и мне стало не по себе. «Это произошло в понедельник вечером?» Гретхен кивнула и поднялась с пола. Я тоже торопливо вскочила, но она подошла к кухонному столику, взяла коробку салфеток и громко прочистила нос. «Хорошо, я поняла насчет Тедди, но почему и вон?» Она еще раз высморкалась, прежде чем ответить. «Да, это было глупо, особенно потому, что ты была так уверена, что это и вон убила Тедди. Надо было просто подождать, пока ты добьешься ее ареста. Но Уилл сказал, что объявление должно быть опубликовано, иначе все конец. У нас не было денег, не было времени, ничего. Я даже попробовала подделать чек, но ничего не вышло. Спасибо этой дуре Венди». Гретхен вытянула из коробки очередную салфетку. Только для того, чтобы тут же изорвать ее в клочки.